Именно в него я и впендюрил ядро от демона. Он был основой для проведения эксперимента. Кукла же восстановила его после смерти, которая и повлекла за собой коллапс сна, и почти оживила до своего уровня. Настолько грубо, тривиально, немыслимо, глупо, что это сработало. Она банально дала ему цель в псевдожизни. Я, как это понял, просто ушиб руку о свои же рога на лбу, в эпичнейшем фейспалме от собственной тупости. Ставишь ты такое эксперименты, изучаешь, голову ломаешь, сотни теорий пробуешь, а стоило просто прописать четкую задачу. Не строить алгоритмов действия, не прорабатывать детально их существование, а поставить, пусть даже и хреновую, расплывчатую, но цель, отплясывая уже от нее, и заработала. Сущность фантома дает доступные, воплощенные инструменты, такие как тело и его возможности. Ядро обеспечит выполнение поставленной задачи, оперируя на первых порах заданными изначально алгоритмами, строя свое на их основе. Это так очевидно для живых существ. Убейте меня кто-нибудь. Инерция мышления во всей красе. Программист – это диагноз, преследующий даже после смерти. Логика была ошибочна с самого начала. Принцип полной алгоритмизации без четкого понимания у моих созданий, для чего это им нужно, и зачем, здесь неприменим. Хорошо, хоть у меня есть кукла, что открыло мне глаза на это. Только это не отменяет того, как я с таким подходом вообще умудрился создать куклу. На некоторые вопросы ответа пока нет. Ладно, о своем скудауме стенать можно долго, только результата это не даст. Если же смотреть в целом, у меня дела вообще идут в гору. В реальности побывал, способы это повторить нащупал, азы магии узнал, управление кровью, так и не понял откуда, получил, технологию создания почти самостоятельных снов и фантомов открыл. Прям праздник какой-то. На радостях попытался как-то наградить и поощрить куклу, подарившую столь полезные данные, но практически ничего не получилось. Все, что она попросила, это не стирать ярном, большего ей не нужно. Как-то мне даже неловко от таких просьб стало. Заверив ее, что этого никогда не сделаю, и отдав ей полный карт-бланш на его изменения, пообещал вообще не вмешиваться туда без спросу. Выделил процентов 6 из резерва домена на его энергетическое обеспечение, попросил лишь предупреждать об убыли пленников в тюрьме. Заслужила она свою игровую площадку по праву, и ей приятно от таких моих щедрот, и мне меркантильный интерес, вдруг она еще что интересное создаст. Кстати, ее улыбка на буквально кукольном лице после моего короткого монолога с новостью о подаренном ей ярнами стала на пару миллиметров шире, не говоря уже о явственных положительных эмоциональных всплесках, для обычного человека ничтожных в своей силе, но для куклы, отличающейся за могильным спокойствием, это огромный показатель. Чертовски приятно чувствовать такую реакцию на свои подарки. Отходя от темы, стоит упомянуть и найденные мною последствия левелапа от полноценного пребывания в реальности. Раньше незадействованные части и грани домена Пентеракта были пусты, изредка случайно заполненные самыми разными обрывками мыслеобразов. Теперь же это изменилось. Везде, где нет моего сознательного контроля, стали скапливаться отблески, отражения, образы, даже чьи-то бывшие сны, посвященные тематике похоти во всем ее многообразии. Это неплохо и нехорошо, точнее, и плохо, и хорошо. С одной стороны, сам домен стал потихоньку вырабатывать и аккумулировать энергию за счет этих улавливаемых образов, постепенно перерабатывая в УФ. С другой же, это еще больше будет давить мне на сознание. Не сильно, но все-таки. Да и держать у себя в доме коллекцию порнушки всех цветов, размеров и запахов несколько некомфортно. Ладно бы только одобряемые мною, так сказать, жанры. Нет, здесь и гомосеки, и лоликонщики, и зоофилы. Хотя против зоофилок ничего не имею. Тьфу. Короче, нужно периодически наводить порядок и, в конце концов, наконец-то наладить автоматический сбор УФ. С открытием новых фантомов и самоподдерживающихся снов это стало реальным как никогда. Нужно лишь время, старание и начальная энергия, но с первым, как всегда, беда. Я и так задержался здесь неприлично долго. Пора наведаться к Эрин, а то так и вовсе потерять контроль над ситуацией недолго. Завершив инвентаризацию и некоторые другие дела, дав напутствие кукле и частью сознания в крайний раз подсмотрев за охотником в ярнами, отправляюсь в реальность к Эрин. Это заняло у меня буквально мизер времени, так как я даже не представляю, что может быть прочнее, чем связь добровольно одержимой смертной демона. Аккуратно вселяюсь в ее тушку, не давая о себе пока знать, и начинаю осматриваться. Так, отряд Эрин идут по дороге в лесу. Тракт широкий, качественный, имперский. Деревья высокие, смешанные, густо растут. Телег в отряде нет, вся поклажа, которой точно прибавилась, за плечами, в рюкзаках. Стоп, раз, два, шесть, шесть смертных. Эрин, Морриган, Шисерон, Алистер, Лилиана и Стэн. Мда, безрогий кунари, бугаеныш 2,5 на 2 метра, с печатью суровости на сероватом лице, молча топает в середине построения, таща за собой самый большой рюкзак с поклажей. В эмоциях грусть, легкая тоска и железобетонная уверенность. Мда, еще раз, канон такой канон. А я ведь ни слова Ирин про него не сказал. Сама затащила в партию или кто-то в отряде на него навел. Сейчас и узнаем. Ирин, привет, не успел я закончить предложение, как девушка резко вышла из задумчивости и громко воскликнула. Михаил, ты вернулся. Улыбка от уха до уха. Жуткий коктейль эмоций, переполняющая ее радость. Конспирация? Не слышала. Обязательно было оповещать об этом округу, слегка ворчливо произнес я вслух, так, чтобы слышал весь отряд, внимательно отслеживая реакцию сопартийцев. Алистер сначала дернулся, но это скорее от внезапного крика Рины, в принципе, отнесся к новости нейтрально. Уже прогресс. Морриган облегченно выдохнула, что, зарубку на память. Лилиана также была рада, но... Конечно, не так сильно, как Эрин, но все-таки на лице мелькнула улыбка. Шисерон коротко кивнула с почти полным штилем в эмоциях, просто приняв факт моего возвращения к сведению. Поражаюсь я этой женщине. И, барабанная дробь, Стэн, у которого резко проснулось любопытство. Как интересно и необычно. Всем привет и все такое. Здравствуй. Жизнерадостно поприветствовала меня Лилиана, пока Эрин смущенно почесывала затылок. Прости, пробормотал Эрин. Я просто рада твоему возвращению и факту, что это можно не скрывать от окружающих. Ладно, замяли, тем более, что я рад возвращению не меньше твоего. Может, устроим привал? Нужно же меня ввести в курс дела, мы лишь часов пару в пути и привал не целиса. Начало вроде бы недовольным голосом Морриган, но ее перебила Эрин. Конечно, эх, ну, хоть перекусим, прокомментировала Листер. Ты всегда лишь о еде думаешь. Да, не могла не подколоть его Морриган. Конечно, ведь мы, неотесанные ферилдинские мужики, гораздо лишь жрать да спать. Ты не знала? О, сомнений в этом нет у меня. Пока эта парочка тихо собачилась, Шисерон жестом указала на обочину и, после кивка Эрин, повела отряд в чащобу, чтобы уже через минуту бурелома выйти на небольшую поляну, пригодную для остановки. Отряд разместился быстро, просто поснимав поклажу и усевшись кружком. Лишь Морриган бросила заклинание на округу, судя по всему, какую-то сингалку, на чем все предосторожности и закончились. Так что я пропустил, а пропустил я не так много, но все же достаточно. После моего внезапного ухода, Эрин была слегка в растерянности, но быстро втянулась в подготовку отряда к походу и, когда все необходимое было собрано, ей на глаза попалось объявление о просьбе церкви по истреблению зараженных скверной лесных зверей. Подумав и вспомнив мои слова, при отряде она не стала упоминать, но мысленно уточнила, что речь идет о наборе репутации у фракции и опыта взаимодействия партии. Она отправилась с отрядом к преподобной матери. Слово за слово подключилась Лилиана. Ирин набрала с пяток подобных оплачиваемых просьб. Разбойничья шайка из беженцев, звери, проверка пары отдаленных семейных домов, работы на пяток золотых, за которые преподобная торговалась Акигномиха. По словам Алистера, деньги Ирин не столько уж нужны, но наука Фергюса, пестуемая мною, въелась в девушку намертво, поэтому уступать даже серебряной она не стала. И это на фоне подаренного золотого трактирщику, при первой встрече с Лилианой, где логика, женщины. Тем не менее, задание они взяли, хоть Морриган и плевалась на это ядом, на что Шисерон устроила ей целую лекцию о важности боевой обкатки и сработанности. Когда Ирин это упомянула, Марри явственно скривилась, но особого негатива не было. Видать, признала ошибку. О заданиях нечего рассказывать. Пришли, нашли, убили. Ну, или не нашли, но убили виноватых. А вот возвращались они в Латеринг другой дорогой и наткнулись на клетку с кунари. Как я и подозревал, именно Морриган и привлекла к стыну внимание отряда, высказав мысль о взятии бугая с собой. Ирин подумала, прикинула, поговорила с серым гигантом, еще раз поговорила с преподобной матерью, посоветовалась с сопартийцами, да и взяла его в отряд на испытательный срок, разумно рассудив, что боевой мощи много не бывает. Да и Михаил, то есть я, если что и прикроет, и ложь с истинными намерениями наружу вытащит. Она-то ведь уже была в курсе разговора с Лилианой, рыжая сама все поведала. Вызволив из клетки согласившегося Стена, он за время рассказа ни слова не произнес, лишь внимательно слушал с разными эмоциями, не отражающимися на каменном лице. Откормив бедолагу да кое-как подогнав под него купленную среднюю по классу и низкую по качеству броню с двуручным мечом, отряд выдвинулся в лес Брисилиан. Неожиданно для меня, да, но аргументы в пользу этого решения были разумные. Покумекав всем отрядом, они пришли к выводу, что гномы никуда не сбегут, да и вообще у них вроде какая-то катавасия идет, глядишь, чуть поуспокоится, когда до них дойдет очередь. Маги в башенке сидят под надзором храмовников, аналогично, никуда не денутся. Перин-то пока не в курсе о грядущей или уже наступившей жопке в рядах одаренных. Вот и встал выбор между Ирлом и Эмоном и Остроухими. Слухи о болезни старика были, конечно, тревожными, но у него вроде как целый замок подчиненных и башня магов рядом, а вот эльфийские кланы кочевые, и шанс поймать за хвост нужный для переговоров не так чтобы высок. Шесерон обладала точными знаниями, где искать в ближайшие 3 недели клан Билланерис, хранителем коего был Затриан. Клан, играющий на данный момент первую скрипку в Брисилианском лесу как по военной мощи, так и по политическому влиянию из-за слухов о бессмертии его хранителя. А вот по истечении этих 3 недель, они уйдут в неизвестном для эльфийки направлении, и искать их можно будет долго. Поэтому Ирины направила стопы в лес, несмотря на ворчание Алистера, который ратовал за визит вежливости к Ирлу. Безусловно, интересный рассказ, вопреки ожиданиям, не занял много времени, и уже спустя час беседы легкого перекуса, отряд снова вышел в путь, и все было нормально, если бы не один маленький фактик. Ирин с трудом держала себя в руках, буквально на остатках контроля, и мысленно не переставая жаловалась на свое печальное состояние, причем с вполне прозрачным и жирным намеком. Мол, она и так в последнее время по полночи проводит за мастурбацией, и это почти не помогает. А уж скинутый мне мыслеобраз совращенной в трактире девушки в крайний день пребывания в Латеринге, со всеми надлежащими подробностями полового акта. Ирин превзошла саму себя, что в процессе тогдашнего сайтия, что в формировании мыслеобразов. О чем говорить, если она даже сейчас, под надетой броней, натянула привязанную к пирсингу сосков толстую нить так, чтобы та шла через воротник наружу, для того чтобы периодически, да постоянно, судя по всему, буквально до сильной боли тянуть за нее. Она так почти оргазм поймать умудряется, чему деревянный фаллоимитатор во влагалище, где она его достала только, лишь способствует. Кого я вырастил, хотя я не жалуюсь, да, но воспитательную беседу провести нужно. Если бы не мои шаманства с ее телом, помноженные на фоновое присутствие, влияющие на нее даже в моменты отлучки демона по делам, да с псевдоартефактом пирсинга, она бы могла себе навредить. Причем серьезно так, начиная с натертостей там, где не надо, заканчивая излишним удушением некоторых частей тела. Нельзя так, но пошлая улыбка все равно на лицо просится. Поэтому, когда отряд тронулся в путь, я снова стал частично проявлять свою волю в мир, чем распалил Ирин еще больше, но этой же волей сдерживал ее поползновение, потихоньку продолжая страстную пытку вожделением. Только забывать о здоровье все равно не дело, потому как пришлось даже немного ее подлечить. Нити удалил, деревяшку аккуратно и непалевно убрал в сумку, пригодится, компенсировав все это своей волей и нормальными воплощенными зажимами и вибратором. Все равно сейчас она не проникнется моей лекцией о ее здоровье. Слишком уж она на взводе, разрядить которой полноценно нет возможности, нужно ждать ночи. Вот так она и шла, потихоньку плывя от похоти, чему неподдельная радость от моего возвращения лишь способствовала. Мда, не, можно, конечно, погасить ее желание волей, но что я за демон похоти, если эту же похоть убираю? Нет, будь сейчас опасность или идя это во вред, вопросов бы не возникло, моментально бы стер, но сейчас-то тихо. Почему бы и не да, и на косые взгляды что-то почувствовавший Морриган, да на ехидную и понимающую улыбочку Лилианы внимания не обращаем, хотя вот последнее настораживает. Ночью предстоит беседа кое с кем, все равно ведь обещал в прошлый раз, пока же делать почти нечего, давить волей, а не волей стоны Ирины уже именно волей помогать ей идти, это мелочи. Спустя полчаса после стоянки переключаю внимание на Стена, неизвестную мне пока переменную. Да и наладить общение стоит. Стэн, ответишь на пару вопросов? Осторожно начал я диалог. Нет, коротко бросил тот. Хм, нормальное начало. Почему? Не хочу, а придется. На такое мое заявление Стэн чуть сбился с шага и посмотрел в спину внешне спокойно идущей впереди отряда Эрин. Почему? Он меня плагиатит. Ты в отряде моей подопечной. Ты потенциально опасен. Нужно разобраться, что к чему. Не специально перехожу на короткие рубленые фразы, подстраиваясь под собеседника. Отряд, кстати, внимательно прислушивается к начавшемуся действу. Даже Лилиана с Алистером закончили шептаться. Да будет так, спустя пару секунд выдал Стэн. Спрашивай. Итак, импровизированный допрос длился недолго. Короткие, иногда слишком точные ответы, на грани с издевкой, по типу. Я, Стэн, на вопрос о том, кто он такой по жизни, оставляли неоднозначное впечатление о сей личности. Но не гнили, ни предательства я не ощущал. О деталях характера судить рано, все-таки он очень уж замкнутый. Но первое впечатление о нем положительное, не без огрехов, конечно же. Тем временем, потихоньку и незаметно закатилось солнце за горизонт, и отряд стал обустраиваться на ночлег. Эрин уже предвкушала ночные пытки Кхем, приятное ночное времяпрепровождение с демоном в качестве партнера, как вдруг Морриган резко дернулась и выронила поклажу из рук. Нападение. Ее крик мгновенно скинул сонную дрему с остальных разумных. Оружие оказалось в руках за считанные секунды. Некоторые навыки и заклинания мгновенно активированы. Отряд встал в круговую и был готов встретить непрошенных гостей. Яростный, визглявый крик на грани ультразвука, раздавшийся из чащобы, стал ответом на вопрос о природе нападающих. И почему я снова не ощутил подкравшихся противников? Глава 23. Сон. Я ожидал чего-то более. Не слишком понятно выразился Алистер, носком сапога слегка пиная труп, разрезанный почти напополам. А чего хотел ты? Орк несметных и битв до последнего вздоха, скорее по привычке не смогла смолчать Морриган, сидя на небольшом камешке и тряпкой пытаясь оттереть следы крови со своего деревянного посоха. Я хотел бы теплого или кровать без клопов, устало постановил щитник, отвлекаясь от своего несомненно важного занятия для еще более ответственной миссии по попытке выправить погнутую металлическую пластину доспеха двумя пальцами. Как ни удивительно, безуспешно. Ну, это действительно было просто, поддержала разговор Лилиана. Ай, не шевелись, одернула ее Эрин, накладывая припарку на раненое плечо. Одна из тварей все-таки успела подойти достаточно близко для удара, а увернуться по какой-то причине наш бард не смогла. Да, битва действительно выдалась довольно быстрой и легкой. Напали на нас исключительно крикуны, порождение тьмы, рожденные эльфийскими матками. Не самый грозный противник, да и в количестве не сильно внушающим. Тварей было, дай сила, на две дюжины. Эрин и отряд даже разойтись нормально не успели, как враги кончились. Единственная реальная опасность от нападающих была в скрытности и неожиданности самой атаки, но благодаря Морриган все обошлось, за что ей большое спасибо. Также я наглядно увидел причину, по которой я сам их не смог заранее засечь. Их скрытность была разновидностью магии, но не от тени, а на иных принципах, с другой энергией, отличаясь также от людских навыков, завязанных на выносливость. Странная хрень, на мой взгляд, но теперь, зная, что именно искать, меня так просто не проведешь. Тоже своего рода плюсик. Это все, конечно, хорошо, но предлагаю сменить место ночлега. Это несколько испорчено. Метко подмечено, демон, кивнула Морриган со странными интонациями в голосе, как-то излишне нервно теребя свой посох. Необычная для нее реакция, как мне показалось, поэтому, приложив немного усилий, аккуратно заглядываю в ее эмофон. Она еще в хижине Флемит наложила на себя какое-то заклинание в попытке скрыть от меня свои эмоции, но то ли барьер плоховат, то ли я весь из себя крутой, работал он исключительно от моего пассивного прослушивания. Поэтому и приходилось немного напрягаться каждый раз, хоть и не сложно, но иногда такая лень. А вот сейчас заглянуть действительно стоит. Как интересно, у ведьмы-то натуральный отходняк после стычки, будто у новичка после битвы. Стоп, наталкивает на интересные выводы. Ладно, об этом стоит подумать потом. Найти новое место ночлега оказалось просто, я бы удивился, будь это не так, с Шисерон и Морриганта в отряде. Для них лес – это дом родной. Так что буквально через полчаса неспешной ходьбы после оставленной позади поляны с магическим костром из сваленных в кучу тел порождений, отряд остановился на практически полном близнеце прошлой поляны. Разговаривать никому не хотелось, а ужин уже был, поэтому практически сразу люди, Пардон, разумные разбрелись по палаткам. Все, кроме Шисерн, которая как всегда спала на открытом воздухе у корней древа и в полглаза. Конечно, магия Морриган буквально только что доказала свою состоятельность, но у эльфийки, скорее всего, это было сродни въевшейся в подкорку привычки. Хоть нападение и было неожиданным, но все обошлось, а у меня на эту ночь были большие планы, отказываться от которых, слава силе, не пришлось. Нужно поиздевать кхем обслужить Эрин, поговорить с Лилианой, да попытаться наладить контакт со Стыном, или просто приглядеться к его снам. Но будем посмотреть, как говорится. Естественно, Эрин после долгой разлуки, в ее понимании, и недавнего боя с применением моей воли, заведена была не на шутку, даже с учетом прошедшего дня, в течение которого ее мягко имели прямо во время пешего марша. Так что мгновенно появившийся у нее из-за спины тентакли, стоило ей занавесить полог палатки, были встречены счастливым взвизгом. Да, хорошо, что тишину я установить не забыл. Раздеть девушку не составило труда, особенно, когда она сама всеми силами старалась избавиться от одежды, а вот дальше я на секунду замер. Как дальше-то быть? Как обычно, лишь тентакли да как можно сильнее обездвижить. После полноценной прогулки в реальности это казалось мне уже не столь привлекательным, но, с другой стороны, и выбора-то пока нет. Да, нужно срочно разрабатывать способы полноценно выходить в мир смертных, а пока, займемся по старинке. Руки, скованные за спиной, ноги, согнутые в коленях и разведенные в стороны на 180 градусов, шея в тугом кожаном ошейнике, на глазах темная повязка, а во рту резиновый шарик кляпа, прекрасная для меня картина, не приедающаяся никогда. Ее тело, выкованное сотнями, тысячами часов тренировок и дополненное моей волей, лишено любых недостатков, идеально, гармонично и сексуально в своей функциональности. Тугие жгуты стальных мышц, аккуратно спрятанных и не выпирающих в обычном состоянии, мгновенно обрисовывают свои контуры в тщетной попытке вырваться из оков и порвать сдерживающие тело путы. Рыжие волосы до плеч сейчас растрепаны и обрамляют красивый, аккуратный овал лица, который нисколько не портит полоска черной воплощенной кожи, скрывающей глаза, а чуть пухленькие губки, между которыми виднеется часть розового кляпа, стараются не показать счастливую и довольную улыбку. Практически идеальная грудь, ничем не сдерживаемая в данную секунду, гипнотически приковывает взгляд. Небольшие, розовые ореолы и напряженные сверх всякой меры, проколотые пирсингом сосочки. Плоский животик с едва проступающими кубиками пресса и, наконец, истекающие соками женская лона, с уже раскрытыми, набухшими от крови, но все еще небольшими половыми губками, под проклюнувшимся из-под капюшона клитором. Выделяемой Эрин смазки было настолько много, что та уже начала потихоньку капать на пол под зависшим в воздухе телом. Но самое главное – это эмоции. Эмоции похоти с большой буквы, вожделение, ожидание, нетерпение, желание жесткого, на грани с разумным, секса и огромной порции боли и удовольствия, покорности, напускное бунтарство, выраженное в чисто формальных попытках освободиться, дополняло и без того чудесную картину. Эрин ждала, ждала не кого-то, кто утолит ее жажду, а именно и только меня, демона. Вот как такое может оставить равнодушным, и я не остался. Столько планов было на эту ночь, эх. Прошла уже большая часть темного времени суток, но к их реализации приступить получилось только сейчас. Эрин по мне соскучилась, да, как и я по ней. Пока девочка не вымоталась полностью, отпускать меня она не хотела. Не то чтобы я сильно был против, но все-таки планы и другие были, поэтому пришлось прибегнуть к нечестным приемам принудительной задержки с последующим взрывным и каскадным оргазмом. А может, именно к этому она и стремилась, не знаю, ведь она все мои методы на себе давно уже прочувствовала, а я не то чтобы сильно меняюсь. Но повторить, для чистоты эксперимента, конечно же, завтра ночью нужно обязательно. Единственное, что меня несколько беспокоит, это некие скрытые эмоции и чувства глубоко внутри Эрин. Она достаточно хорошо знает, как именно работают и ощущают мир демоны, сам ведь этому ее учил, чтобы не безуспешно попытаться что-то от меня утаить, но в момент кульминации похоти и самого большого оттока энергии от нее ко мне, оргазм, само наличие скрытого ощутить достаточно просто. Только вот я даже окраску тех чувств не могу понять, то есть определить, положительные они или отрицательные. Знаю, что это не касается похоти, но и только. Странное это дело, но Эрин это Эрин. Если она сознательно так старается что-либо от меня скрыть, то настаивать не буду. Даже намекать ей об этом не стану. Может, это и глупо, но таково уж мое решение. А то так недолго и вовсе смертных за людей перестать считать. Хм, как-то глупо фраза прозвучала. Но вернемся к нашим баранам Пхенбардам. А точнее, к одному милому министрелю женского пола. Помнится, наш разговор был прерван внешними факторами. Да, это не демон быстренько слинял, пора его возобновить. Но прежде можно и заглянуть краешком глаза в сновидение остальных членов отряда. Дюже полезное это дело, наблюдать за полетом подсознания смертного в тени. С кого же мне начать, Алистер? От него не ожидается ничего экстраординарного, его изучил я уже неплохо. Итак, что там у тебя? Скольжу вдоль связи тела и сознания в мир тени, без труда находя нестабильный сон неодаренного магией человека. Нестабилен-то он нестабилен. Но вот с четкостью некоторые детали на первый взгляд могут поспорить с реальностью, что говорит о сильной воле и хорошей памяти реципиента и архитектора этого сна. В данный момент молодой Алистер размахивает деревянной оглоблей в тренировочном поединке против такого же, как он, мальца лет 11. Рядом с ними еще несколько оболтусов спаррингующихся, а вокруг ходит наставник, образ которого на диво ярок. Что ж, нейтральный сон на основе воспоминаний – ничего необычного. Следующий сон, в который я отправился, был у Шисерн. Лес. Снова лес. Ей постоянно снится лес. На этот раз какая-то охота. Эльфийка выслеживала добычу, держа на изготовку лук и стрелы. Кстати, следует поставить зарубку в памяти. Довольно часто я вижу именно этот сон. Тот же внешний вид Шисерн, та же тропа и кусочек леса, тоже веселое нетерпение и азарт на ее лице. Только вот чувствуется некое ожидание неминуемой беды, но сколько бы я ни ждал, сколько бы ни наблюдал, сон цикличный не стремится к кульминации. Шисерн никак не может достигнуть добычу. Как-то раз попытался создать фантома зверя, которого она наконец настигнет, но стоило Шисерн увидеть мое творение, как сон мгновенно распадался, а она сама стремилась проснуться. Может, это вообще своего рода защита от подобных мне? Не исключено, я пока мало знаю о возможностях эльфийской магии и их традициях. Поэтому, так ничего и не сделав, перемещаюсь к следующему сну, на этот раз к стыну. Неожиданно, ему снится небо, бескрайнее море облаков, освещаемое золотыми лучами солнца. Сам архитектор просто стоял в воздухе, наслаждаясь легким ветром, прищурив глаза и слегка улыбаясь уголками губ. Сила, даже портить такую картину не хочу, не буду лезть. Пойду к Морриган. Сказать чуть проще, чем сделать. Сама ведьма неплохо скрывалась в тени, да и Флемит, видимо, руку приложила к защите, но имея в непосредственной близости от Арин физическое тело Морриган, отследить ее дух по связи с реальностью не составит труда. Наверное, ведь я не знаю, насколько ничтожны или наоборот велики мои навыки по сравнению с остальными. Заморачиваться этим вопросом пока не будем, лучше посмотрю, что у ведьмы на уме. Спустя пару секунд ощущаю довольно стабильный, большой, детализированный сон, нырнув в который вижу опостылевший лес. Еще одна лесоманка. Меня уже бесит эта куча флоры. Ладно, хоть у ведьмы зеленое море через раз бывает. Сейчас же юная Морриган стоит на берегу ручья и отрабатывает удары посохом. Вся взмокшая, уставшая, но упорная, с горящими энтузиазмом глазами. Лет 15 на вид. Интересно, прошедший недавно бой так влияет на формирование снов, что сразу у двоих членов отряда проскальзывают воспоминания о тренировках, или здесь просто совпадение, не знаю, и трогать Морриган тоже не буду, есть и более важные дела. Аккуратно покинув пределы подконтрольного ведьме пространства, устремляюсь к более беззащитной жертве. Найти сновидение Лилианы было просто, но вот ступив в них поневоле недовольно цыкаю. Каменные дома средневекового города, подсвеченные редкими огнями в почти непроглядной тьме ночи, легкая морось дождя, неоформленные гротескные фантомы на периферии взгляда, и венец всей картины, бегущая по улице Лилиана в окровавленной и грязной одежде, безоружная, на грани паники. Кошмар. Ей снится почти обыденный, без следов вмешательства моих собратьев-демонов, можно сказать, типичный кошмар. Хотя, приглядевшись, вижу, что это кошмар на основе воспоминаний. Тьфу, еще хуже. Значит, эмоциональная привязка к окружающему сну более выражена, а переместив архитектора сна отсюда в любое другое пространство рискую покалечить. Ничего серьезного, но резкий обрыв столь насыщенного сна несет в себе некоторые риски, и на психике немного сказывается. Станет завтра чуть раздражительнее, чуть злее, чуть пессимистичнее. мне такое надо, не надо, поэтому действуем как умеем. Благо практика была, хоть и не мой профиль работы, как демона. Внезапно, прерывая мои размышления и начавшуюся подготовку, прямо перед Лилианой предстал очень реалистичный фантом бледного человека со струйкой крови из уголка рта и торчащей рукоятью кинжала из груди. Девушка отшатнулась назад, но, мгновением позже, неверяще вскрикнула и, вытянув руку вперед, медленно стала приближаться к оставшемуся недвижимым фантому. «Пепьер, это правда ты?» Голос Лилианы ни разу не походил на тот, к которому я привык, на тот, что она использует в реальности. Он стал надломленным, хрипловатым, усталым, но с затаенной надеждой. «Пьер, да, это я, лисичка», холодный, потусторонний ответ от слегка улыбающегося фантома заставил девушку замереть на месте. «Видишь, даже твой подарок ношу с собой, молодой мужчина, от которого при жизни за версту тянул аристократизмом, притронулся к, по-видимому, орудию своей смерти. Он просто прекрасен, как и его хозяйка. Нет, нет, нет, нет, ты же был мертв», на грани слышимости прошептала Лилиана. «Почему был? Я и сейчас мертв. Ты убила меня, лисичка», и так легкая улыбка окончательно сошла с бледного лица, а на его слова девушка дернулась словно от удара. «Я не хотела, я не знала, что это ты, но ты это сделала». С радостью от великолепно сыгранной игры, фантом сделал шаг вперед, а Лилиана инстинктивно отступила. Было видно, какие сильные и вряд ли приятные эмоции бушуют в ней сейчас, даже без задействования моей сенсорики. «Я помню твою счастливую, победоносную улыбку в момент, когда ты дарила мне свой последний подарок. Это было прекрасно». Фантом внезапно оказался рядом с девушкой и погладил ее по щеке тыльной стороной своей ладони, оставляя кровавый след на уже трясущейся девушке. «Я не знала, что это ты», как заведенная повторила она, глядя в упор на расфокусированные, чуть белесые глаза мертвеца. «Конечно, не знала», легко согласился Пьер. «Ведь в этом и заключалась вся прелесть масок на балу. Ведь так, ты знала лишь то, что твоя цель будет в ней». В его правой руке появилась черная маска ворона. «Ты не знала, что Натан поменялся со мною масками перед балом. Ты не знала, что именно Марджалайн посоветовала ему это. Ты не знала, что я хотел признаться тебе в любви. Ты не знала, что письмо с признанием уже лежало на твоей подушке, на случай, если я струшу признаться тебе в открытую. Ты не знала и убила. Прости». И по и так измученному лицу Лилианы потекли дорожки слез. «Простить? За что, лисичка? Ты избавила меня от намного более ужасной участи. Я тебе даже благодарен». Он чуть наклонил голову в смехотворной пародии на поклон, сократив и так небольшое расстояние меж ними. «Если бы не твой последний подарок, я мог бы связать свою жизнь с отъявленной лгуньей, предательницей и убийцей. Спасибо тебе, Барт». Лилиана молчала, обливаясь слезами и с болью во взгляде, смотря на фантом перед собой. «Даже сказать нечего, я так и думал. Это не так, что-что. Повтори, лисичка, я больше не Барт, я ушла от Марджалайн». «О!» Пьер удивленно вскинул брови вверх и, немного отступив, пару раз хлопнул в ладоши. «Поздравляю, только он снова стал холоднее льда, это ничего не меняет, это твоя сущность. Соблазнять, предавать и убивать ты будешь всегда, никакая церковь не смоет твои грехи. Уйдя от патрона, ты нашла нового на замену прошлому удивительно быстро. Более того, ты уже поступаешь так же, как привыкла, наивный демон, ведь его было так просто одурачить. Он столь неопытен в людских страстях, ведь так, лисичка?» «Не понял». Я переместился чуть ближе, сканируя Лилиану, фантома и само пространство с утроенной паранойей. «Магия крови, ментальная магия, тебя учили лавировать в общении с носителями этих страшных знаний, а демон, оказывается, ничем не отличается. Рассказать правду, не рассказывая правды, просто не договаривать. Смешно, не правда ли? Ты ничего не знаешь». «Конечно, я же мертв. Я не знаю про просьбу настоятельницы присмотреть за серыми стражами на время их пребывания в Латеринге. Я не знаю про твои идеи и мысли продолжить слежку за ними и дальше, ведь они могут угрожать новому патрону, церкви. Это неправда. Я пошла за ними помогать». «О, да, помогать и присмотреть. Двойная выгода. Узнать про демонов, так сказать, изнутри, уже тройная. Разработать план, перессорить и убить их всех, и уже четвертая выгода на подходе. Признайся, лисичка, это же так интересно, снова дергать смерть за балахон, вести игру и с одержимой, и с ведьмой, и с демоном, и с храмовником, и с лесной убийцей. Кровь кипит, и жизнь снова наполняется красками. Нет, Лилиана с силой оттолкнула Пьера, повалив его на землю и выхватила кинжал из ножен на поясе. Фантом медленно поднялся на ноги и рассмеялся сухим, безжизненным смехом. Снова кинжал, лисичка, не оригинально. Я, Лилиана перевела взгляд на кусок стали у себя в дрожащей руке и сглотнула. Затем отшвырнула оружие прочь. Я пошла потому, что должна была. Я не та, что была раньше. Да, такие мысли мелькали у меня, но я уже не та, что прежде. Последние слова вырвались из нее буквально с криком. Согласен, ты не такая, ты хуже. Фантом развеялся и снова появился у нее за спиной, аккуратно, но настойчиво обняв ее за талию. Превосходная игра требует веры в навязанные самой себе роли. Если ты не такая, то почему у тебя готовы именные яды на каждого в отряде серых стражей? Почему ты тайком пишешь дневник обо всем, что происходит, так похожий на донесение, лишь пока не зная, кому именно его отослать? Почему ты, в конце концов, не предупреждаешь остальных о лесной убийце? Они ведь ничего о ней даже не подозревают. Ты убьешь их так же, как меня, лисичка. Он нежно прошептал эти слова ей прямо на ушко, отчего тело в его руках забило крупная дрожь. Нет, конечно, нет, ведь они пока нужны тебе, но стоит сделать им что-то не то. Стоит тебе найти действенный способ нейтрализации демона, и ты задумаешься над этим всерьез. Что если они станут угрозой церкви, с таким-то составом? А, нет, она вырвалась из его объятия и побежала прочь, провожаемая сухим смехом. Ты не сможешь убежать от самой себя, лисичка, шепот Пьера раздавался отовсюду, отражаясь от каменных стен, как бы девушка ни старалась убежать или зажать уши. Ты была так рада, когда прочитала то письмо, придя с бала поутру. Это льстило твоему самолюбию. Простая служанка из Ферилдина вскружила голову потомственному эрлисианскому аристократу, шевалье, радовалась своей победе, но все равно собиралась отказать, ведь игра была важнее. Ты удивилась, когда я не пришел в назначенное время на встречу. Ты даже обиделась. Вдруг Пьер появился из-за угла ближайшей пристройки и наотмашь ударил ее по лицу, отчего та, кувыркнувшись в воздухе, упала прямо в грязь у противоположной стены, но почти мгновенно встала и побежала дальше еще быстрее. А когда узнала, что произошло, в первый момент ты ничего не почувствовала. Просто приняла, как факт. Даже промелькнуло облегчение от того, что не придется выходить из скользкой ситуации. Ведь так, лисичка? Нет, нет, нет. Все было не так. Пьер был моим другом. Лучшим другом, шептала уже полубезумная девушка, задыхаясь от скорости бега. Не лги хотя бы самой себе. У тебя не было и нет друзей, лишь инструменты. Ведь это так просто. Все для нее, все для Марджалайн, все для игры. Абсолютно все. Нескончаемый, темный каменный лабиринт закоулков города затрясся от крика фантома Пьера, переходящего в ужасающий вой. Ты убила меня. Ты убила десятки людей, десятки виновных и невиновных. Убивала сама, своими руками или интригами, косвенно, обрекая на разорение и эшафот. Ты пьянела от крови и побед, от власти, от осознания могущества в своем совершенном теле, в навыках, в голосе, в мужской и женской похоти, направленной на тебя. Ты не можешь простить Марджалайн за то, что она поступила с тобой так же, как ты поступала с другими. Ты осознала, каково было твоим жертвам, но все равно остановиться не можешь, даже сейчас. Ты безумна, ты моя убийца, а я... твой палач. Пьер снова возник рядом с Лилианой и метнул кинжал, тот самый кинжал, что был раньше в его груди. Девушка извернулась и сталь вонзилась в плечо, вместо сердца. Вскрик боли заставил Пьера улыбнуться во всю ширь рта, а злобный хохот буквально погрузил мир вокруг в еще большую тьму, вызывая исчезнувшие при его первом появлении силуэты людских теней. Ты умрешь здесь, за то, что совершила, за то, что еще совершишь. Многоголосый шепот окружил девушку со всех сторон, на что она обхватила свою голову руками и дико, безумно закричала. Тени отхлынули буквально на секунду, но ей хватило, и она побежала в открывшуюся брешь. Снова побежала прочь в нескончаемом каменном лабиринте, а тени, во главе с Пьером, бросились в погоню. Лилиана забежала за угол очередного переулка и привалилась здоровым плечом к кирпичной кладке, в попытке перевести дыхание. Тщетно. Преследователи рядом, о чем свидетельствуют звуки погони, и, отдохнув буквально пару секунд, рыжеволосая, что с трудом видно под слоем крови и грязи, быстрым шагом на грани с бегом, устремляется вперед. Главное, не останавливаться. Бежать, бежать, бежать. Успеть вырваться из кольца окружения. Внезапное конское ржание впереди заставляет Лилиану остановиться. Она в панике закрутила головой, но выхода из переулка было лишь два. Вперед или назад. Не успела она прикинуть способ добраться до окон на самом верху зданий, как из тьмы выступил всадник на абсолютно черном коне, в сплошных, богатых, вычурных латах, с копьем в руках. Удар был стремителен и смертоносен. Листовидный наконечник вошел точно в сердце даже не вскрикнувшей девушки. Лилиана, не веря, что это конец, перевела взгляд на видневшееся из ее тела древко и, медленно слабея, рухнула сначала на колени, а затем и на спину. С ночного неба продолжал моросить дождь, но Лилиана уже не чувствовала капель на своем лице. Она почти ничего не чувствовала, непослушными руками лишь обхватив столь холодное и шершавое копье. Всадник же слез с коня и, подойдя к девушке, поднял забрало шлема, за которым оказалось бледное лицо Пьера. «Ты, лисичка, хвостик рыжий, ты на праздник к нам пришла, и что же принесла?» — пропел он, опускаясь на колени к пытающейся что-то сказать девушке. «Смерть посеять всем и вся». Лилиана закашлялась кровью. «Тише, тише, уже почти все». Пьер аккуратно и почти любяще погладил ее по грязным волосам. «Ведь ты помнишь, да?» Он наклонился еще ближе, надевая на себя ту маску ворона, от вида которой девушка забилась в конвульсиях. «Единственная милость для предателя – это смерть, не е-е-е-х!» Попыталась закричать Лилиана, но ее крик заглох от нового удара кинжалом прямо в горло. Затем еще один кинжал и еще удар, и еще, и еще. Под истеричный смех Пьера сон стал распадаться, а Лилиана устремилась в реальность, пробуждаясь от кошмара. «Стоп!» — машинально подняв руку, я остановил распад сна, перехватывая контроль ушедшего архитектора и воссоздаю расплывшегося туманом фантома. Пьер, внешне неотличимый от прошлого, застыл на месте, словно кто-то просто нажал кнопку паузы. «Сейчас это лишь мое воплощение, пустое творение, в нем нет ни следа того Пьера, что мучил Лилиану тройку секунд назад. Точнее, не так, тот Пьер – это лишь образ из подсознания, подпитываемый самой Лилианой, а этот создан просто болванчиком, но как якорь для моих размышлений, сойдет. Ведь подумать было над чем. Свидетелем чего именно я сейчас стал? У меня в голове десятки вопросов без ответа, куча мыслей и предположений. Гадать пока не буду. Нужно проверить то, что возможно проверить, лишь затем строить воздушные замки, играть в Холмсов и корить себя за безалаберность. Схлопываю сон, рывком устремляясь к завесе меж мирами. Секундное сопротивление, и я рядом с Арин в реальности. Оглянувшись, замечаю Лилиану, яростно трущую свое лицо. А, нет, это она умывается так. Эмоции же в ней ну совсем не положительные. Однако, я здесь не за этим. Максимально сконцентрировавшись, выпуская немного воли в мир, обхватываю познанием всю палатку Лилианы, мне даже на руку то, что сейчас девушка вышла из нее. Не то, не это, тоже нет. Может, я зря переживаю, но нужно проверить. Через полминуты из моей груди вырывается печальный выдох. Нашел. Дневник. Зашифрованный, но против демона это не поможет. А также несколько маленьких свертков с различными порошками, на которых есть четкие эмоциональные образы различных членов отряда вместе с концепцией смерти. Такой поиск, сканирование и познание материальных предметов отнимает кучу сил, мозги просто плавятся, и использую его я ну очень редко, но именно сейчас это пригодилось. В который раз утверждаюсь в мысли, что нет бесполезных навыков и знаний, только мне от этого не легче. Предательница. Нет, пока слишком громкое обвинение, даже если не учитывать канон игры. Много чего не ясно, многое под вопросом. Пища для размышлений есть, а уж к чему приведет раскручивание этого клубка намерений, эмоций и желаний. Посмотрим. Спешить пока не будем, причин на это нет. Ирин не убить так просто. Простые яды ее не возьмут, даже тот многокомпонентный, неорганический, который приготовила для нее Лилиана, будет просто переварен с моей помощью. От всех, абсолютно всех физических повреждений я могу со временем исцелить, а магических артефактов нужной направленности у барда с собой нет. Конечно, всегда остается вариант засады, но на это вообще всегда есть шанс, так что причин для немедленной паники действительно нет. Проблемой может оказаться отравление остальных членов отряда, но и это как-нибудь решим. Поэтому, Михаил, не руби с плеча, остынь, подумай. Просто подумай. Отступаю обратно в тень, зависая в серой хмари. Лучшее место для невеселых размышлений, которые охватили мой разум. Лилиана. Итак, мне сильно повезло. Просто пипец, как сильно повезло наткнуться на этот кошмар в ее грезах. Влияние на нее извне я отмел сразу, почувствовал бы любого, так что это действительно был ее собственный сон. Точнее, кошмар, не суть, хотя, стоп, именно, что суть, кошмары ведь бывают разными. Я знаю о трех выделяемых видах, основанных на способе их появления. Воспоминания, эмоции, демоны. Третий вид сразу отметаем в сторону, так как влияния моих сородичей на нее не было. Второй вид появляется из негативных, накапливаемых эмоций. Страхи, переживания, отчаяние и т.д. Ему предшествует некий триггер в течение прошедшего дня, приведший к их возникновению. Плюс такой комок отрицательных чувств не засечь в девушке невозможно. Наконец, самый паскудный, первый вариант, воспоминания. Тоже нужен триггер в течение дня, но уже не столь заметный стороннему наблюдателю, а подсознание человека вообще может интерпретировать что угодно, в любой ассоциативной цепочке. Соответственно, основа недавнего кошмара состоит из воспоминаний, а не надуманных страхов. С высокой долей вероятности все сказанное Пьером будет правдой. Немного, может, искаженной, но тем не менее. Это также подтверждает нахождение детальных зашифрованных записей о нашем отряде в ее палатке. Можно, конечно, предположить, что это действительно просто дневник, но сухая манера изложения, детальные описания некоторых сцен, предметов и даже психопрофилей каждого из отряда несколько противоречит этой теории. Итог, за нами следят и готовят план быстрого устранения. Пока непонятно зачем, но держат наготове. Может ли это быть простой привычкой из-за профессиональной деформации? Вполне. В повсеместно распространенном на территории Тидаса торговом наречии есть даже специальный термин таких ситуаций. За неимением других данных, пока отложим эту тему в сторону, переключившись на иное. Итак, события кошмара. Точнее, почему это именно кошмар, в чем его основная идея? Если судить по виденным мною снам смертных, он совсем не походил на страх мести от убитого. Тогда бы Пьер просто гонялся за Лилианой все время, без душещипательных разговоров, а погоня в конце сна хоть и наличествовала, это было все же не совсем то. Плюс, в таких случаях кошмар обычно закольцован в постоянной погоне и преследовании. У Лилианы же была четкая и недвусмысленная развязка. Нет, здесь что-то еще. Идея расплаты присутствует, но лишь второстепенно. Страх играет первую скрипку, я чувствую это, но страх чего именно, не могу понять. В похожих размышлениях я и провел время до пробуждения отряда в реальности. Разбирал каждую деталь, каждое слово, обдумывал и строил теории, приглядываясь к так и не легшей обратно спать девушке. Некоторые зерна истин вычленить получилось, но далеко не все. Нужно внимательно за ней следить, и уже не переть напролом, как раньше. Хватит, она уже один раз провела меня, хотя я даже не знаю, в чем именно и как ей это удалось, что еще больше начинает меня бесить. По всему выходит, что Лилиана не врала мне во время прошлой беседы в тени, но каким-то образом смогла сместить акценты и что-то утаить. Неприятно ощущать себя дебилом, да. Еще один настораживающий момент – это упоминание лесной убийцы. Из контекста речи фантома логично предположить, что это он Нашисерон. Только чем именно это грозит и каким образом опасно для членов нашего отряда, непонятно. Ничего такого вдали я не ощутил и не заметил, так что, нет, так дело не пойдет. Я уже обжегся на барде, с ее заготовленными персональными ядами. Кстати, веселая получается картина. Морриган, мутная и могущественная ведьма, направленная в отряд по протекции еще более мутной личности, цели и личные мотивы которых неизвестны. Шисерон, Далиика, профессиональный рейнджер и диверсант, как оказалось, с громким прозвищем «Лесная убийца». Цели и личные мотивы неизвестны, но сам факт причастности к серым стражам и прохождения мозгопромывающего ритуала несколько сглаживает ситуацию. Не сильно, но все-таки. Лилиана, сверхмутный бард с неясным мировоззрением и подготовкой матерого дивера и шпиона. Цели и личные мотивы неизвестны. Возможно, даже ей самой. Стэн Кунари, высококлассный воин Бересада, авангарда армии вторжения. Убийца, возможно, психологически нестабилен, фанатик. Цели и личные мотивы более-менее известны, но не внушают доверия. Алистер, королевский бастард, возможный преемник короны, бывший храмовник, воспитанник Эрла и Эмона, почти идеально отыгрывающий роль недалекого остряка. Цели и личные мотивы понятны, но перепроверить стоит. Очешуительная компания для молодой одержимой и бедного демона похоти. Пойду потрахаюсь. Следующая тройка дней прошла без происшествий. Я постоянно краем глаза следил за Лилианой и Шисерон, но ничего инкриминирующего обнаружить не удалось. Сны также интересными не были, а буквально навязывать тематику нужной грезы я просто не умел. Перевести сон в эротику – это да, это запросто. Настроить на нужные воспоминания – тоже можно, но не скрытно. Это словно изнасиловать их прямо в мозг, а понять, кто это сделал, они точно смогут. Несколько вредно сие для налаживающейся репутации. Если мои подозрения не оправдаются, пояснять не стоит. Поэтому остается лишь пассивное наблюдение. Попутно идет вовсю работа над созданием подконтрольных то ли псевдофантомов, то ли уже полноценных демонов, то ли хрен знает чего. В домене же, по моему приказу, кукла стала доделывать дарк по образу Ярнома, то есть встраивать ядра демонов для его автономной поддержки. Пока лишь само пространство и физику процессов, без фантомов и остального населения, это уже будет моя задача. Ну а пока, в момент отдыха от проработки головоломных образов будущих обитателей Дарка, можно немного поприставать к людям. Морриган, ты же в магии кое-что понимаешь? Посередине скучного пешего марша внезапно спросил я у идущей в конце строя ведьмы. Кое-что, да, кивнула отвлекшаяся от мыслей девушка, на секунду пыхнув эмоцией раздражения и презрительности. А в классической школе магического оперирования терминологией владеешь? Конечно, даже как-то обиженно ответила ведьма, а затем уже подозрительно добавила: а к чему вопросы эти? У меня не сходится лямбда-канала латированности хапсов 26-й основной руни по лесу. Идет рассинхронизация потоков при калинигране второго порядка. Морриган сбилась с шага, зависнув на секунду. Готов поспорить, остальной отряд вообще не понял, о чем идет речь. Ирин поперхнулась воздухом, спешно прокручивая в голове все, что она знает, тщетно пытаясь расшифровать сказанное. Остальные же не сильно прислушивались. Нужно вести канал параллельно силовой напитке, отслеживая колебания волны, задумчиво ответила ведьма. Или просто вручную фиксировать потоки фарлингтом шарка. Спасибо, понятия не имею, что за фарлинг шарка. Спрошу у Норы при случае. Минуту стояла тишина, и отряд просто немного устало топал по дороге. Наконец, Морриган не выдержала и спросила: а зачем тебе это? Пытаюсь улучшить зачарование артефакта. Как бы отстраненно и задумчиво говорю я, распаляя любопытство ведьмы. Какого артефакта? И зачем улучшать? Моего артефакта. Чтобы работал лучше. Я услышал скрип зубов, показалось. Зачем тебе вообще артефакт? Ты же демон. То есть демоны артефактом владеть не должны? С чего ты взяла? Хотя, ты в чем-то права. Это для Ирин. Вот как? Морриган странным взглядом посмотрела в спину Ирин. Ага. Если я просто создам предмет, как привык в тени, он мало того, что скоро придет в негодность, так и фонить демонами от него будет. В этом ты прав. Чувствовать порождение воли демонической многие могут. Вот. Поэтому стараюсь сделать гибрид с технологией классической школы магии смертных. Это интересно, вынужденно признала ведьма. Хочешь посмотреть на предварительный результат? Не откажусь, скрывая жуткое любопытство, затмившие прочие эмоции. Морриган стала оглядываться по сторонам. Хаем, чего это она? А, ну да, не знает куда смотреть. Нужно при следующих разговорах либо через Арин общаться, либо создавать хоть силуэт какой-нибудь. Удобнее видеть того, с кем говоришь. И почему я раньше не подумал об этом? Тем временем, проявляю в мир бледную и прозрачную иллюзию своего тела, а уже на его вытянутой нематериальной ладони воплощаю прототип нового артефакта. Хаем, окинув взором мою иллюзию, Морриган подошла ближе, рассматривая маленькую гантельку пирсинга. И что это? Защитный амулет. Создает пленку магического барьера по контуру кожи носителя, препятствуя физическим атакам. Как первая вариация каменной кожи, еще более заинтересованно уточнила ведьма, беря гантельку в руки с моего разрешения. Не совсем. Заклинание буквально формирует слой псевдокамня из материи тени для защиты, а моя же разработка построена на энергетическом противодействии. Отдаленно напоминает как щит мага, так и щит духа. А, ясно мне теперь, она стала крутить предмет перед глазами, пару раз использовав заклинание, и спустя минут пять нахмурилась. Проблемы две здесь есть. Мононосителя нужна на работу, лириум использовать лучше бы. А вторая, хаем, она сняла со спины посох и ворожить стала уже с ним в руках. Не пойму, как это работает. Я не специалист в артефактах, то у матушки моей спрашивать надо бы, но даже я вижу, что здесь не хватает целого блока на определение параметров работы и защиты. Ни образов, ни рун, ничего нет. И кстати, даже воплотив этот артефакт, материя тени чувствоваться будет все равно. Не демоническая магия, конечно, но все же. Она протянула гантельку обратно иллюзии, на что я просто развеял предмет. Ты права, почти. Посмотри на Эрин, чувствуются ли на ней хоть какие-то артефакты? Я так понимаю, они на ней все-таки есть. Уже более оценивающим взглядом Морриган пробежалась по фигуре рыжеволосой воительницы. Верно, их скрываю не я, точнее, они лишь питаются маной от меня, могут и от носителя, но Эрин пока не маг. Пока, мы ненадолго замолчали. Иллюзия плыла рядом с размышляющей на ходу Морриган, а сама ведьма просто пылала любопытством изнутри, сохраняя маску невозмутимости на лице. Тогда я не понимаю, как это возможно, вынуждена она была признать. Примерно вот так, с этими словами я создаю перед Морриган изображение груди Эрин с пирсингом сосков. Вживление, удивленно воскликнула она, не совсем, но мысль ты уловила, но тогда, а дальше ведьму прорвало. Десятки вопросов, живейшая дискуссия, на время которой Морриган даже забывала коверкать свою речь. Негативные эмоции в мой адрес окончательно исчезли спустя час живого общения. Периодически встревала Эрин, чем сильно удивила Морриган. Но это было эпизодически. Для ночевки разбили лагерь в лесу. Это, конечно, многим надоедает, но, по словам Шисерон, уже завтра можно будет остановиться в трактире. Пока отряд размещался и готовил незамысловатый ужин, мы с Морриган не прекращали обсуждение артефакта и магии в целом. У меня сложилось впечатление, что у девушки будто прорвало плотину, и она просто не могла остановиться. Чувствовались эмоции неподдельного довольства и настоящего наслаждения, с изрядной примесью интереса. В общем, я был по-настоящему шокирован поведением ведьмы и, судя по реакции остальных в отряде, не один. Как-то образ ехидной и хладнокровной ведьмы немного потрескался. Да пойми ты, пень энергетический, выжжет эта моровохрень все монопотоки вокруг. Раскрасневшаяся Морриган пламенно пререкалась с уже более ярко выраженной иллюзией моего тела. Не выжжет. Я использовал не только внутренние энерголинии, но и внешние, в ауре. А главное, проводимость будет идти через материальное тело. Обычное тело, понимаешь, размахивала руками иллюзия рогатого демона. Вот поэтому и не сработает. Нервы не выдержат, нагружая постепенно линии. Выдержат. Нет. Да. Мы замолчали, сверля друг друга упрямыми взглядами. Да, такая, более открытая Морриган мне нравится намного больше. Я, конечно, помог ей немного в этом, скрытно и потихоньку воздействуя на ее эмоции, но лишь подталкивал к раскрытию раковины самоконтроля. Тьфу, не о том думаю, Эрин, иди сюда. Отвернулся я в сторону рыжей, на что ведьма громко фыркнула и сложила руки на груди. Да, Эрин нехотя встала с поваленного бревна и, отряхивая попу, подошла к палатке Морриган, около которой велась дискуссия. «Раздевайся, Пейфхайр», подавился напитком сидящий у костра Алистер. «А», воскликнула Эрин, «а вот похотью от нее шибануло неплохо так, прелесть моя, ладно, можешь не до конца, снимай только верх с бельем». «Зачем?» — уже возмущенно воспротивилась она. «Михаил, ну не при всех же, хоть в палатку зайдем», — уже мысленно обратилась она ко мне. «Нужно проверить работу экспериментальной системы артефактной защиты». «Снимай, Михаил, это, конечно, не мое дело», — неуверенно начала Лилиана, искоса поглядывая на разворачивающееся действо. «Я уверен, все получится. Так что не переживай за Эрин, Лилиана», — заверил я ее, показывая большой палец и улыбаясь во все 32. Алистер поперхнулся еще раз. «Да я не о том. Ты хочешь рискнуть своим сосудом?» — чуть гневно уточнила Морриган. «В смысле, сосудом? Это мой партнер. И нет, не рискнуть, а предметно показать твои заблуждения. Необразованная лесная ведьма». «Это я-то необразованная. Да матушки моей наука превосходит все современные записи круга. Так и я не маг круга. А ты уперлась рогом, словно слепая и глухая старуха». «Старуха», — яростно и по-змеиному прошипела Морриган, сузив глаза до щелочек, а в руках у нее сконцентрировалась мана. «Да», — с полной уверенностью в позе и голосе заявил я. «Раздевайся», — приказала ведьма Эрин, резко поворачиваясь к той, отчего рыжая даже отшатнулась чуть назад. «Быстрее, маги», — веско и емко заключил сидящий чуть поодаль Стэн. «Постойте, нельзя же так», — все-таки более уверенно влезла Лилиана под натуральный фейспалм Алистера. «Кстати, а куда Шисерон делась? Впрочем, не до нее, можно и нужно. Снимай». «Ладно, Чуть заикнувшись от напора, согласилась Эрин, под удивленным взглядом Лилианы и Алистера. «Алистер, отвернись, нечего тебе пялиться». «Да я ничего такого, я пойду, да, за водой». Вскочил он и чуть ли не убежал. Забавно даже. Стэн же тактично последовал его примеру, неодобрительно качнув головой. Эрин, тем временем, тяжело вздохнула и, наградив меня взглядом, «я тебе это еще припомню», сняла с себя сначала элементы доспеха, затем и рубашку, открывая вид на чудесные сиськи с проколотыми сосками. «Ау!» — с непонятной эмоцией в голосе выдала Лилиана, пялись на непредусмотренные природой элементы в теле моей любимицы. Та, конечно же, чуть смутилась, но, в основном, просто завелась не на шутку, мысленно костеря меня на все лады и требуя компенсации ночью. «Вот, уже лучше. Так, это мы убираем. Теперь воплощаем новые, видишь, Мари, не называя меня так». Подачу маны закольцовываю и направляю. Ага, вот так, ай, прости, Эрин, не специально. Вот, вставляем сюда. МММ, чуть томно протянула полуголая девушка, когда новый пирсинг резко заработал, увеличивая напряжение и чувствительность сосков. Вот, видишь, все работает, как надо. Убедилась, насмешливо подначиваю я ведьму, которая недовольно рассматривает обновку Эрин. Затем ведьма, чуть наклонившись, приблизила лицо к правой груди девушки, а после бесцеремонно схватила ту за сосок своими тонкими, ухоженными и цепкими пальцами. «Ах!» — воскликнула от неожиданности Эрин, но не отстранилась. Ведьма же сосредоточенно ощупывала сосок и ореолу вокруг. Спустя минуту экзекуции, рыжая снова томно застонала. «МММ!» — чуть нежнее. «М. Мариган», словно встряхнувшись и очнувшись, перевела взгляд на раскрасневшееся лицо Эрин и мгновенно отдернула руку. «Прости». Она извинилась. Мариган извинилась. «Да ничего. Было даже приятно», — потерянно проговорила Эрин, также сбитая с толку этим словом от ведьмы. «Ладно, признаю, это работает. Не могу только понять, почему», — стараясь подавить внутреннее смущение, Мариган отвернулась от Эрин. «Тогда моя консультация тебе больше не нужна. Я пойду». Избежала. Я на пару с Эрин лишь ошарашенно проводил исчезнувшую в палатке фигуру девушки. «Мда-а», — возникает вопрос. А я точно знаю и понимаю характер Мариган, просто такая реакция на лишь небольшое разжигание ее собственных эмоций с моей стороны, заставляет задуматься. Глава 24 неприемлемо. На следующее утро отряд отправился в путь, как ни в чем не бывало. Ночью нас не беспокоили, никаких новых приключений и неожиданностей, лишь приятный секс с Эрин, доработав в тени. Кстати, хочется немного похвастаться, да не перед кем, о том, что Дарк наконец закончен. Точнее, закончен сам мир и переведен на автономное существование. Населять его фантомами буду чуть позже, когда закончу их расчеты и обработки мыслеобразов. Но это дела следующей ночи, а сейчас стоит заняться делами этого мира. Разобраться с угрюмо бредущей в хвосте отряда Мариган. Вчерашний день был плодотворен в плане раскрытия ее непростого характера, но породил кучу вопросов. Поэтому сейчас неплохое время попробовать ответить на некоторые из них, пока отряд погружен в рутину марша и Эрин развлекает Алистера с Лилианой рассказами или, скорее, баснями о жизни в замке Кусландов. Только вот Мариган совсем не стремится к раскрытию своего образа, скорее, наоборот, следовательно, попробуем схитрить. Она ученица своей матери, соответственно, что за дело даже Флимит, сработает и на ней. Да, в тени Мариган закрыта от меня, к тому же, магический щит наглухо перекрывает доступ к ее ауре и энергоканалам, но мне многого и не нужно. Достаточно повлиять на выработку некоторых гормонов в материальном теле. Ничего серьезного, но дьявол кроется в мелочах, а ее эмоции я и так ощущаю. Вкупе это дает мне мощный инструмент, но намерения у меня не злые. Я просто должен знать, что ею движет, каковы ее настоящие планы и какое место в них отведено Ирине мне.